Глава третья. «Привет!» — с трудом проскрежетала я. Прокашлялась. Я вся тряслась, в ушах стучал пульс. Взрослая часть меня велела мне собраться. На небольшом крыльце стояли две девочки, совсем маленькие, похоже, им не было и 10 лет. Обе вроде бы в ботинках, штанах и пальто, но точно сказать сложно. Все было залеплено грязью. Глаза их я видела. У одной карие, у другой голубые. Голубоглазая девочка кивнула и моргнула. Постепенно до меня начало доходить, что тут что-то совсем не то. Я оторвалась от своих кошмаров и осознала, что даже для города Бенедикта на Аляске происходящее ненормально. Перестала трястись, будто выключатель повернули. Посмотрела вдаль и не увидела за девочками никого, никаких зверей. Всю меня, еще несколько секунд назад охваченную ужасом, заполнило другое ощущение. «Кажется, нужна экстренная помощь». «Входите, входите», — сказала я. Они не переглядывались, чтобы понять, что сделает другая, не колебались. Девочка с карими глазами шагнула первой, вторая — следом. Я еще раз огляделась в поисках людей. Никого не было. Закрыла дверь, накинула крючок и принесла два стула туда, где девочки могли сесть рядом. Они воняли очень сильно. Я пыталась не замечать запаха. Ощущала, как от них веет холодом. Сколько времени они провели на улице в непогоду. «Давайте принесу воды», — сказала я по пути к кулеру. Набирая два бумажных стаканчика рожка, говорила дальше. «Вы не ранены?» Девочки не ответили, и я оглянулась. Они молчали, уставившись на меня круглыми глазами. Я протянула каждой из них по стаканчику. Они жадно пили. Мне пришло на ум, что надо сказать им пить помедленнее, но я не успела раскрыть рта. Девочки допили воду и протянули мне пустые стаканчики. «Еще?» — спросила я. Кореглазая девочка кивнула, а голубоглазая продолжала смотреть молча. Я взяла стаканчики и наполнила каждый наполовину. «Можете объяснить, что с вами случилось? Откуда вы? Позвонить вашим родителям?» Обе молчали. Я опять вернулась и протянула им стаканчики. В этот раз они пили медленнее. Я попыталась обдумать положение. Из хорошего, что мне удалось разузнать, было только то, что они невредимы. Но в итоге ситуацию хорошей назвать не получалось. С другой стороны, я знала, что в лесах жило много людей. Знала, что душ для них не был таким уж важным делом. Знала, что на улице очень грязно. Может, ситуация и не такая уж странная, как выглядит. Но снаружи был мороз, а девочки были совсем маленькие. «Можете сказать, куда или кому насчет вас позвонить?» — снова мягко спросила я. «Кто-нибудь?» Девочки смотрели на меня, но стаканчики не отдавали. «Мне придется вызвать полицию», — сказала я, стараясь говорить мягко. Я не хотела их пугать. Но если угроза полиции поможет узнать, кому звонить, я ей воспользуюсь. Они смотрели безжизненно, но в глазах светилось сознание, и слушали они вроде бы внимательно. Они не спорили и не возражали. «Вы понимаете английский?» — спросила я. Обе девочки кивнули. «Ладно», — сказала я. Они все слышали. В домике телефон лучше всего ловил у моего стола. Я взяла одноразовый телефон с известным Грилу номером, отошла назад за стул и позвонила шефу. «Что стряслось, Бет?» — спросил он, подняв трубку. «Ко мне в офис только что постучались две маленькие девочки. Они не... Что-то тут не так». «Как зовут?» «Они не говорят. Не ранены?» «Точно не знаю, но их жизни вроде бы ничего не угрожает. Они все в грязи. Может, за ними кто-то гнался?» Я взглянула в сторону двери, порадовавшись, что заперла ее. «Бет?» «Прости, я слушаю. Что мне делать?» — сказала я. Грил на секунду задумался. «Оставайся на месте, я все равно еду в ту сторону. Возьму доктора Паудера и сразу приедем». «Я заперла дверь», — непоследовательно ответила я. «Хорошо. Беспокоишься, что вам может угрожать опасность?» «Ну, я не знаю», — сказала я. Раздались звуки, как будто Грил поднимался со стула. «Уже еду. Захвачу Паудера. Оставайся там». «Сделаем».